Глава 25. Авария. Денис. «Ну и куда подевалась эта рыжая? Что за человек?» Я уже в пятый раз набирал номер Марсель, но вместо ответа слушал одни гудки. Закончив разговор с Юсуповым, я, как и обещал, поднялся в комнату, чтобы отвезти рыжую домой. Но ее и след простыл. Только платье и записка. «Позаботься о платье, оно мне очень дорого. В понедельник заберу». «Конечно, дорого. Это ж Прада». Странно, что Вика прислала очень скромный чек. Что-то не сходится, но это не важно. Куда же она запропастилась, эта бестия? Я сел на кровать, глядя, как телефон осуществляет автодозвон. С момента ее появления в моей жизни прошло несколько дней, а уже все встает с ног на голову. Юсупов вот снова просит провести у него выходные. И, конечно, чтобы Марсель тоже приехала. Судя по всему, рыжая нашла подход к его сыну, с которым не справляются ни отец с матерью, ни психологи. Да и, похоже, и сам Юрий Николаевич тоже к ней неровно дышит. Недаром Марина так бесится. «Мы ведь с вами договаривались, Денис!» Я вспомнил, как Марина, улыбаясь, шипит мне в ухо. «Что ваше присутствие здесь возможно при отсутствии этой вот?» «Бессилен перед желанием хозяина дома. Однако о вашем желании я помню». Я усмехнулся, вспоминая реакцию Марины на мой ответ. «И все же, где Марсель?» Телефон продолжал дозвон. «Бесполезно, только батарейку ей высадит». Я отключил повтор вызова. «Почему я так волнуюсь за нее?» «Уж не...» «Нет. Я отогнал ненужные мысли. Просто у нас с ней контракт. И если с этой чокнутой что-то случится, вероятно, я буду испытывать некий укол совести. Хотя это ее инициатива. Куда-то бежать в ночи, никого не предупредив». Поневоле перед глазами промелькнула сцена, где полностью обнаженная рыжая выходит из ванной. Признаться, тогда я опешил, хоть и не успел разглядеть всех подробностей. Даже не ожидал, что у нее такая фигура. А ее прямолинейность, конечно, не может не очаровывать. Но и бесит часто. Чего стоит ее выходка с Мариной, о которой мне уже доложили? Неужели нельзя действовать и выражаться утонченнее? Зачем рубить настолько прямо? А уж про сцену в офисе я вообще молчу. Я сутенер. Может, это было бы смешно, но никогда столько дел. И теперь вот еще Юсупов. С одной стороны, дело сдвинулось. Кажется, до реализации моего плана рукой подать. Лишь момента дождись. Да и до обсуждения сделки осталось совсем чуть-чуть. Так еще быстрее можно решить все вопросы. Но теперь он будет специально тянуть, чтобы я приезжал к нему с Марсель. Точнее, пока он не сможет затащить ее в постель. А что-то подсказывает мне, что в случае с ней это маловероятно. Даже мне пришлось бы потрудиться, захоти я этого. А хочу ли я этого? Нет, даже думать об этом не хочу. И об этом мороке, что возникает порой рядом с ней. Нет. У нас рабочие отношения. На кону большие деньги. Смешивать нельзя. К тому же страшно представить, что она творит в отношениях, если ей что-то не нравится. Нет. Ладно. Надо ее взять с собой еще один раз и закругляться с этой ее помощью. Иначе, боюсь, ничем хорошим это все не закончится. Я встал, покидал вещи в сумку и направился в паркинг. «Денис!» – окликнул меня на лестнице Юсупов. «А где прекрасная Марсель?» «Мадемуазель уехала, пока мы с вами разговаривали». Я пристально посмотрел на Юрия Николаевича. Уж не из-за него ли сбежала рыжая? Наша барышня могла не совсем правильно истолковать мои действия. Я собирался пригласить ее в вашей компании на вечеринку, но, боюсь, она... С ней все в порядке? Надеюсь. В воображении стала вырисовываться картинка, как именно приглашает рыжую Юсупов. И как она ему отказывает. Я усмехнулся. Раз у Юсупова ничего не сломано, приглашал он ее не слишком напористо. Она еще не выходила на связь, — добавил я. Мне пора. До встречи на выходных. Денис, постойте. Юсупов явно разволновался. Надо ее найти. Я могу позвонить знакомым, они объявят план-перехват? Скривился я. Думаю, это избыточная мера. Я ее найду. И впредь, в избежание недопонимания, приглашайте ее через меня. Юсупов вспыхнул. Я спустился вниз и сел в машину. Почему мне так хотелось врезать Юсупову? Нет. Это не имеет никакого отношения к моим чувствам к рыжей. Да и нет у меня к ней никаких чувств. Просто на пару мгновений мне стало ее жалко. Она не совсем понимает, во что ввязалась. Юсупов не одно десятилетие славится тем, что ни одна женщина не может ему отказать. Вот, видимо, нашлась та, о которой он разобьется. Но почему именно она? Эх, будь она проще, уверен, мы бы с ней договорились. Так, чтобы все выигрыши остались. Но рыжая какая-то очень правильная, застрявшая в своем детском мировоззрении. Она могла испугаться Юсупова. Могла. Или я ошибаюсь. Или она просто филигранно водит меня вокруг пальца, и на самом деле она такая же, как все. Расчетливая искательница личной выгоды. Я давил на газ, предаваясь мыслям, наслаждаясь скоростью и пустой дорогой. Мне оставалось еще немного до дома, когда пришла СМС. Рыжая. «Вы кто?» «У нее что, нет моего номера? Вот умора! Может, прощупать ее?» «Тот, кто волнуется», — написал я. «Пусть не волнуется», — пришел ответ. «Не получается», — отправил я. «Хватит тут со мной загадки играть. Быстро скажите, кто вы и зачем вы мне названивали?» Я скосил глаза, читая ответ, и, отвлекшись от дороги, слегка дернул руль вправо. Машину повело, я выронил телефон, обеими руками вцепившись в руль. С учетом скорости, на которой я несся, занос обещал быть крутым. Я вырулю, только бы... Встречная машина из-за поворота. Свет фар. Треск. Хруст. Темно.